Он крикнул: «Ко мне!» Но тут подоспел Мацко, лицо которого выражало тревогу и гнев. Он тоже прекрасно понимал, что Збышка совершил безрассудный поступок, который может иметь для него дурные последствия. Однако готов был вступить в бой. Неизвестного рыцаря и крестоносца сопровождало не более полутора десятков всадников, вооруженных копьями или самострелами. Так что двое рыцарей, закованных в броню, могли сразиться с ними не без надежды на победу. К тому же Мацко подумал, что если уже в будущем им грозит суд, то может лучше уйти от него, прорвавшись сквозь кучу всадников, и укрыться потом где-нибудь, пока не пронесет тучу. Лицо у него перекосилось, он стал похож на волка, готового укусить, и, втиснувшись на коне между Збышком и незнакомцем, спросил, хватаясь за меч: «Кто такой? По какому праву?» «По такому праву», — возразил незнакомец, «что король повелел мне следить за безопасностью этих мест, а зовут меня Повола из Тачева». Взглянув на рыцаря, Мацко и Збышка тут же вложили в ножны свои наполовину вынутые мечи и опустили головы. Не страх их обнял, нет. Они склонили головы перед славным и хорошо известным им именем Поволы из Тачева, родовитого шляхтича и могущественного вельможи, владевшего обширными землями под Радомом и в то же время одного из самых славных рыцарей королевства. Певцы воспевали его в песнях как образец отваги и чести, прославляя его имя наравне с именами Завиши из Гарбова и Фарурея, Скарбека из Гуры и Добка из Олесницы, Яська Нашана, Николая из Маскажова и Зындрама из Машковиц. К тому же он в эту минуту представлял до некоторой степени особу короля, и напасть на него было равносильно тому, что положить голову на плаху. Опомнившись, Мацко с почтительностью в голосе сказал: «Честь и хвала вам, пан рыцарь, вашей отваге и славе!» «Хвала и вам, пан рыцарь», — ответил Повола, «хоть я и предпочел бы познакомиться с вами не при таких тяжелых обстоятельствах». «Это почему же тяжелых?» — спросил Мацко. Но Повола обратился к Збышку: «Что же ты, молодец, натворил? На большой дороге, под боком у короля, учинил нападение на посла? Да знаешь ли ты, что ждет тебя за это?» «Он напал на посла по молодости и по глупости», — возразил Мацко, — «больно прыток, думать не любит, но вы не станете судить его сурово, когда я расскажу вам все дело». «Не я буду его судить, мое дело только заковать его». «Как заковать?» — окинув всех мрачным взглядом, спросил Мацко. «По повелению короля». После этих слов воцарилось молчание. «Он шляхтич», — произнес Мацко. «Тогда пусть поклянется рыцарской честью, что явится на суд». «Клянусь честью», — воскликнул Збышка. «Хорошо. Как вас зовут?» Мацко назвал свое имя и герб. «Если вы из свиты княгини Анны Дануты, то просите ее ходатайствовать за вас перед королем». «Нет, мы не придворные. Мы едем из Литвы от князя Витовта. И уж лучше бы нам не встречаться ни с каким двором. От этой встречи беда стряслась над хлопцем». И Мацко стал рассказывать обо всем, что случилось в корчме, и о том, как они встретились со двором княгини, и о том, как Збышка дал свой обет. Тут старик внезапно так разгневался на племянника, по легкомыслию которого они попали в столь тяжелую беду, что, повернувшись к нему, воскликнул: «Лучше б тебе подвильно погибнуть. О чем ты только думаешь, щенок?» «Да ведь я», — ответил Збышка, давший обет, помолился Иисусу, чтобы он послал мне немцев и дары ему пообещал. Но как завидел я павлинье перья да плащ с черным крестом, тотчас голос услышал в душе: «Бей немца, это чудо! Вот я и бросился на него».